Вечер, как в старые времена. В этом-то и идея. В Курзон-Мэйфэр шел обновленный фильм «Энни Холл». Потом мы собирались поужинать в китайском квартале уткой по-пекински. А закончить вечер можно чашечкой кофе в маленьком подвальчике забегаловки в Сохо, перед тем, как вернуться домой. И уже там заняться медленным, ленивым сексом, после которого так хорошо, крепко заснуть. Фильм, утка, кофе, секс. Потом мы приняли бы любимую позу для сна, как ложки, лежащие в ящике буфета, одна в одну, после чего должны последовать целые 8 часов сна вместе на одной подушке. Идеальное свидание. Мы вовсе не собирались проторчать весь вечер в каком-нибудь мэтт-баре с какими-нибудь галлахерами. Я пребывал в уверенности, что наш вечер доставит нам радость, как уже бывало раньше много раз. Но я, наверное, перестарался, желая, чтобы все было как в прежние дни. Кино оказалось хорошим. И мы гуляли по улицам Сохо, держась за руки и смеясь над Элви Сингером и его Энни Холлом. Совсем так же, как когда-то мы были полны впечатлениями от фильма и друг от друга. И только в китайском квартале все пошло наперекосяк. Ресторанчик «Шэньяньский тигр» был переполнен. За соседним столиком расположилась целая китайская семья – дедушка, бабушка и несколько супружеских пар со своими прелестными детьми, включая новорожденного младенца, похожего на толстощекого маленького Будду, с целой копной, вот поразительно, угольно-черных волос, как у Элвиса Пресли. Мы с Сид одновременно взглянули на младенца и улыбнулись друг другу. «Правда, он чудесный?» — сказала она. «Такие волосы! Хочешь такого же? Еще не поздно изменить заказ. Мне принесут утку, а тебе малыша». Я всего лишь пошутил, честно, но улыбка почему-то тут же исчезла с ее лица. «Прекрати, Гарри. Не заводи опять старую песню о ребенке. Ты никак не можешь удержаться и не говорить об этом». «О чем ты?» «Я и не думал заводить разговор о ребенке. Просто поддразниваю тебя. У тебя раньше всегда было чувство юмора. А ты раньше всегда давал мне спокойно жить». «Что ты имеешь в виду?» «Знаю, ты хочешь, чтобы я бросила заниматься бизнесом, так ведь? Тебе надо, чтобы я забеременела и осела дома, на кухне». Я ничего не сказал. Ну как я мог отрицать, что предпочел бы обеды, приготовленные для семьи, а не для половины богемного Лондона? Как же я мог отрицать, что хочу ребенка, семью и все ее старомодные составляющие? Мне хотелось бы, чтобы у нас все было как раньше, но не потому, что желаю закабалить ее, а просто потому, что люблю. Официант принес нашу утку по-пекински, тарелки с огурцами, зеленым луком и сливовый соус. Я подождал, пока он порежет утку и отойдет. «Я хочу, чтобы ты была счастлива, Сид. Тогда оставь меня в покое, Гарри. Дай мне спокойно заниматься бизнесом. Предоставь мне возможность в кои-то веки сделать хоть что-то для себя самой. Не старайся заставить меня все бросить ради... Даже не знаю, кем ты хочешь меня сделать. Дорис Дэй, так? Или Мэри Тайлер Мур? А может, твоей мамой? Этакой домохозяйкой в духе 50-х годов? Которая по вечерам никогда не выходит из дома? Моя мать вообще-то все вечера проводит на танцах, исполняет буги и стройся в ряд. А еще... Мне это нравится, я это люблю, но я не стал вдаваться в такие подробности. Я не против того, чтобы ты ходила куда-нибудь по вечерам. И я рад, что твой бизнес процветает. Просто мне хотелось бы, чтобы у нас с тобой было больше вечеров, подобных этому».